Во вспышке света перед троном возник первый страж, в гуманоидном облике. Доспехи его по-прежнему светились от накала, но жара не источали. Пылающие крылья сложены за спиной, а в правой руке была погибель. Из глазных прорезей шлема вырывалось пламя. Ощутив на себе взгляд, Грамдар поспешно склонил голову. Ему почудилось, что он снова оказался глубоко в пещерах, в статусе презренного раба, но никак не гордого драконоборца. Уж очень взгляд стража напомнил ему, как на него смотрел собственный отец. «Идем в зал воскрешения. Таурисан и Рейнхард пали, у меня есть к ним вопросы». Глава 50. Заняв положенное ему место в границах круга воскрешения, Изуригас приготовился отдать солидную, если небольшую часть магической силы. Так повелось, что среди младших стражей он один был полноценным магом. Остальные, за исключением Таурисана, не отличались объемами запаса маны, а воскрешать предстояло немало. Одни лишь павшие воины, не считая младших стражей, чего стоили. Покосившись на Грамдара, раздираемого внутренними противоречиями, придворный маг еле удержался от едкого комментария. В его понимании обладатель столь громкого титула, тот, кому доверили вести войска в бой, не мог позволить себе такое поведение. Впрочем, драконит прекрасно осознавал, что мир не строился вокруг его желания и представления о правильном. Равно как и то, что излишняя эмоциональность в данный момент была вызвана чем-то большим, нежели слабость воеводы. Взгляд Изуригаса пал на фигуру первого стража, мгновенно наполнившись истовым преклонением. Отростки, не спадавшие на грудь, едва заметно зашевелились. В отличие от всех остальных, он не захлебывался, разделив вместе с владыкой его гнев. Нет, первый страж от чего-то замер за пределами круга, не спеша в него заходить, словно о чем-то размышлял, слишком глубоко погрузившись в себя. Так до конца и не избавившись от безумия, во всех смыслах великий маг, самостоятельно нашедший дорогу к возвышению и перерождению, испытывал священный трепет. Разделив одни эмоции со своим господином, он был счастлив, как никогда в своей жизни, ведь смог прикоснуться к чему-то недосягаемому, о чем раньше не смел помыслить. Сам того не заметив, придворный маг залюбовался накалом чешуи. Она казалась ему единственным достойным облачением для истинного дракона. Ничто иное не могло с ней сравниться. Ничто иное не подходило. «Приступим!» — прозвучал тяжелый голос, сдобренный посылом. Внутренности драконида скрутило от мимолетного прилива страха. Он не принадлежал ему, не проистекал из собственных помыслов. Однако, помог сбросить наваждение и приготовиться. Стоило владыке цитадели сделать шаг внутрь начертанной на полу фигуры, как она налилась светом. Из наконечника погибели вылетели сразу две искорки, почти неуловимые глазом. Не успел Изуригас удивиться, как почувствовал отклик ритуала. Без раздумий открывшись кругу, он приготовился отдать всю ману, и чуточку сверху, все, что может понадобиться для воскрешения павших. Только половина, поразился придворный маг, украдкой взглянув на своего владыку. Большую часть силы кругу дал именно он. Раньше такого не было. Свет озарил подземный зал, разогнав полумрак, создаваемый зачарованными жаровнями и висящими на стенах бездымными факелами. И пусть цитадели хватало богатства, дабы создать самое вычурное освещение в самом последнем чулане, этого никогда не произойдет. Подобного не удостоился даже тронный зал, почти утопавший в темноте и тенях, создаваемых черепами драконов. Иное освещение могло испортить облик и впечатление, которое закладывала гигантская крепость у посторонних, а самим ее обитателям свет почти не требовался, чтобы видеть. Хватало самого минимума. Слепящий свет исчез, оставив после себя пару обнаженных тел. Хотя телеса других мужчин совсем не то, на что хотел смотреть Изуригас, его взгляд был остер и внимателен. Он пристально осмотрел каждого, не преминув изготовиться к бою. Первым глаза открыл Рейнхард, тупо уставившись в потолок. Его лицо дрогнуло, став отражением чистой печали. Подобного драконит никогда не видел, немало удивившись. С секундной заминкой синишаль накрыл лицо рукой, но от внимательного взгляда не укрылись скользящие по щекам слезы. «Борода!» — закричал Таурисан, резко вскакивая на ноги. Убедившись в целостности своего главного предмета гордости, он насмотрелся и вмиг стал до крайности хмурым. «Мы заслужили твой гнев, дружище!» Глава клана склонил голову. «Скажи, чем мы можем заслужить прощение? Драконья пасть сделает все, чтобы смыть позор поражения. Дети погибли!» — уронил дракон. Изуригас дернулся, как от хлесткой пощечины, и совсем иным взглядом пронзил двух виновников. Рука, сжимавшая посох, задрожала. Более яркие злости и гнев пронзили все существо безумца. Детей своего владыки придворный маг обожал, даже больше, чем собственных, будь они у него. Он души не чаял в молодых дракончиках. Учил их всему, что знал сам. Учился сам, дабы передать им еще больше. Наставлял их, когда они подрастали. Лично провожал каждого в путешествие, стоило им выразить желание и готовность. Драконит уже представлял, буквально жил в будущем, упиваясь фантазиями и скором воспитании новых дракончиков. «Ты сможешь мне вернуть нерожденных потомков?» — продолжил говорить страж. «Нет», — одними губами прошептал дварф, опустив лицо. «Рейнхард, я чувствовал это», — пробормотал старый рыцарь. «Знал, на что направлены стремления Наэру, но не мог ему помешать. Он управлял мной, будто големом. Мои руки омыты их кровью мои. Виноваты оба», — неожиданно твердо заявил владыка огненных недр. «Я мог остановить Рейнхарда, не дать ему поддаться чуждому влиянию. Допускаю, что отчасти дело в рунах, начертанных на Ал. Мне неинтересны оправдания». Все тем же тоном, внушающим страх, произнес дракон, посмотрев на дворфа. «Об этом вы расскажите мне потом. Сейчас я хочу знать, что там произошло, о чем говорил Наэру. Я находился на грани, господин», — начал Рейнхард, не отрывая руки от лица. Чудовищный стыд и отвращение к самому себе пожирали его изнутри. Зелья и эликсиры перестали давать эффект. К тому моменту я уже на протяжении часов поддерживал печати, чувствуя, как сквозь пальцы утекают последние крупицы сил, как тает твердость сознания. Я начал молить света помощи, и он откликнулся, заговорил со мной. Так я считал, но обманулся. Свободная кисть человека сжалась в кулак. Его звали Адал, Наэру. Он говорил со мной, делился силой, чтобы я мог продолжать поддерживать печати. Я не подозревал о подлости, слепо ухватился за возможность помочь Тиамат продержаться до вашего прихода. Как я мог помыслить, что существо, рожденное из первозданного света, решило обмануть меня, подчинить своей воле, использовать меня, чтобы моими, руки синишаля задрожали. Изуригас с толикой жалости смотрел на товарища по оружию. Не один десяток раз Рейнхард выручал его, буквально вырывая из лап смерти посреди боя. Да и сам маг не меньше раз выручал рыцаря. Вместе они прошли через многое. И сейчас синишаль напоминал ему самого себя прошлого, жалкого, разбитого, не знающего куда податься. Прежний мир старого рыцаря рушился, растоптанный предательством того незыблемого, во что он искренне верил. В своей слабости и наивности он совершил поступок, граничащий с предательством, с забвением и изгнанием. Ведь не будет ему больше веры. «Подчинение, Наэру», — произнес владыка цитадели. Наклонив голову вперед, он снова замер, словно задумавшись о чем-то, или к чему-то прислушиваясь. В нашем ордене поклонение и слепая вера всегда порицались. Драконоборец на мгновение встретился взглядом с Изуригасом. И вот почему. Сущности и боги всегда оказываются не тем, какими их представляют почитатели. Даже у самого благого бога есть свои мотивы, цели и стремления, и он поставит их выше собственной паствы. Всегда. Таурисан был хмур и печален. В самых своих худших предположениях он не задумывался о таком исходе. Никогда. А главное, он в равной степени виноватым считал себя самого. Если Рейнхард стал инструментом манипуляции Наэру, то он преподнес друга твари на золотом блюде. Ведь не остановил его, когда был такой шанс, побоялся вмешиваться в работу печатей, использовал мощные руны для усиления алтаря, попрал законы клана, прямо запрещающие использовать незнакомые сочетания в подобных ситуациях. Руны опасны и способны на очень многое. С ними попросту нельзя так обращаться. «Встань!» Владыка цитадель кончиком копья указал на синишаля. Упершись дрожащими руками в камень пола, старый рыцарь поднялся на ноги. Некогда статный, величественный воин ордена, одна из его опор, выглядел откровенно никчемно. Он походил на побитого жизнью, запуганного крестьянина, представшего перед господином. «Чтобы осознать простую истину, ты принес в жертву моих детей. Они мертвы, их не вернуть». Тиамат не приходит в сознание. Левая рука драконоборца дернулся вперед, но в последний момент остановилась, так и не сомкнувшись на шее человека. «Твои доспехи и оружие утрачены, но, я надеюсь, сохранился прежний стержень. Адал мертв, а значит, ты уже не сможешь отомстить ему. Поэтому у тебя остался лишь один выход – перековаться. Посмотри на себя». Казалось, в тон стража просочилось презрение. «Не смеешь смотреть на меня», – опустил глаза к полу. «Дрожишь, как побитая псина. Цитадели нужен синешаль, стойкий и сильный, а не то, на что ты похож сейчас. Слепая вера, слабость. Не дай моих детям умереть напрасно. Убрав копье от груди Рейнхарта, дракон опустил и кулак, который едва не сомкнулся на шее человека. Уйдите из круга. Нужно вернуть к жизни сопровождавших вас братьев. Таурис-сан, упершись локтем о стол, вот уже какую минуту молча смотрел на столешницу, заставленную яствами. Ни великолепное запеченное мясо саламандры со специями, ни прекрасные печеные пироги, каких больше нигде не готовит, ни многие иные блюда, не будоражили любителя знатно откушать. Была на столе и лучшая рыба нового мира, в последние годы начавшая пользоваться популярностью в цитадели. Даже собственная кружка, всегда доверху полная отменного пива, либо, в особых случаях, самогона, приготовленного по личному рецепту, на особых грибах, стояла без внимания. Ни кусок еды, ни капля алкоголя не лезли в горло владыки огненных недр. Он справедливо полагал, что не имеет права предаваться радостям жизни. Просто не мог себе позволить. Ни после провала, никогда в цитадели стояли столь мрачные настроения. Остальные младшие стражи придерживались тех же мыслей. Солидарны с ними были и служанки, четверо из которых стояли по углам стола, на достаточном расстоянии, дабы не попадать на глаза. Однако они не могли не подать еду младшим стражам, когда те собрались за одним столом. «Вы так и будете молчать?» – высказался Изуригас, чуть обнажая острые клыки. «Мне казалось, вам есть о чем рассказать. Уймись, змей!» – бросил глава клана, подняв на мага хмурый взгляд. «И без тебя на душе погано. Дай спокойно посидеть, собрать мысли в кучу. По себе знаю, до добра не дойдет», — вставил свое слово Грамдар. «Лучше отдаться разговору, чем позволить мыслям грызть изнутри. Да чего мы можем вам сказать?» Огонь вырвался из ранее спокойных омутов глаз дворфа, стоило ему стукнуть кулаком по столу. Но так, чтобы не испортить мебель, установленную еще обугленными стражами. «Нас умыли собственным дерьмом. Довольны, будто для нас впервые». Придворный маг пренебрежительно фыркнул. «Поведай что-нибудь новое. Сколько раз нас били враги ордена? Нет, дело не в смерти. Не пережив то сам, наши слова правильно воспринять не сможешь», — тихо пробормотал Рейнхард, не отрывая глаз от столешницы. «Я чувствовал себя мухой, угодившей в сети паука. Пытался, дергался, но ничего не мог сделать. Он слишком крепко меня держал. Было не вырваться. Лучше 10 раз сгинуть в дыхании дракона, чем снова испытать подобное. Это чистый ужас, пополам с бессилием». Он ненадолго замолчал. «Сначала Наару пытался моими руками убить их, но не успел. Вместо этого решил направить мой меч на стража». За столом воцарилась тишина. Каждый пытался поставить себя на место синешаля. Служанки, безмолвно слушавшие разговор, обменивались взглядами, да закрывали рты ладонями. Всем, без исключения, мысль о нападении на первого стража казалась кощунственной, невозможной, не говоря уже о попытке причинить ему вред иным образом. «Твоя смерть?» – воевода выдохнул пламя, покачивая головой. Его все еще продолжали терзать гнев и ярость стража, не давая покоя. Мне показалось, он был в исступлении, еще большим, нежели то, с которым отправился в Ульдуар, — продолжил говорить старый рыцарь. «Погибель пронзила меня мгновенно, за жалкие секунды превратив в пепел. Слишком быстро». Хозяин библиотек храма огня хмыкнул. «На мой вкус, недостаточно исчерпывающее наказание. Для меня нет хуже наказания, чем осознание всего случившегося». Ладони Рейнхарта сжались в кулаки. «Я омыт позором. Ты хоть понимаешь, что я сам себе теперь не могу довериться? Вдруг подобное случится снова? Против кого обернется мой меч? Против братьев? Против тех, кого я клялся защищать?» Он уже не говорил, а кричал, поддавшись эмоциям. «Как мне быть? Я всего себя, всю свою жизнь, все свое существо посвятил служению цитадели и первому стражу. И кто я теперь? Даже не предатель, а всего лишь инструмент исполнения чужой воли. Лазейка, которой воспользовались, чтобы подобраться к Тиамат. Страж доверил ее нам, просил защитить, продержаться. И что в итоге? Не ты один виноват». Владыка огненных недр положил руку на плечо старого друга. «Это горе мы делим вместе. Я мог тебя вырубить, убить в конце концов. А еще мне не следовало использовать те руны. Не зря они были записаны на отдельных скрижалях. Я не внял предупреждения предков. Вот итог». «А как погиб ты?» — живо поинтересовался Изуригас. Махнув рукой, Таурис-сан скривился, словно попал в очередное логово некромантов. Светящаяся хреновина сначала попробовала забраться мне в голову, но ничего не смогла, а потом жахнула чем-то площадным, тем меня и убила. Тогда один страж и остался биться. Помню, он был невредим, а вот всех остальных прикончила. Это последнее, что я увидел. Нам надо что-то делать, веско заявил придворный маг, пристально осмотрев остальных. Вспомните опыт девяти миров. Нам постоянно убивали, но мы, почему-то, ничего не делали. Не сосчитать, сколько раз цитадель подвергалась осадам, но мы всякий раз отбивались, добавил вестник войны. Впрочем, с нами еще были обугленные стражи, да и помню я те времена паршиво, все как в тумане, будто мне те дни приснились, но их больше нет, придавил Изуригас. Давно нет, они ушли, они и есть настоящие предатели ордена, их можно упоминать в контексте истории ордена, но не более того, мы никогда не должны забывать предков и тех, кто был до нас, предатели ли они, решать не нам, то дело первого стража. Глава подземного народа откинулся на спинку стула. Но мне интересно узнать, к чему ты ведешь. Мы и страж, все что осталось у цитадели. Я давно размышлял над нашим положением, особенно беря во внимание первые месяцы после переноса в новый мир. Придворный маг, наоборот, наклонился вперед, смотря на соратников поверх переплетенных пальцев. Мы с вами слабы, непозволительно много сражений на себя брал и продолжает брать первый страж. Столкновение с хранителями Ульдуара снова открыло мне глаза на этот позорный факт. Да, кивнув, Грамдар расщерил клыки. Мы непозволительно долго с ними разбирались. Мастерам клинка и тем пришлось трудно. Оружие почти не брало их, в лучшем случае оставляя царапины. Я своего взял измором, как это не смешно, а страж главного среди них буквально растоптал, расплавил и расплескал на добрые полкилометра. Хозяин храма огня прищурился. Понимаете, понимаем и прекрасно чувствуем. Щека главы клана нервно дернулась. В отличие от нас, он за прошедшие 30 лет стал заметно мощнее. Что предлагаешь? Начать действовать. Расплывшись в довольной улыбке, Изуригас начал погружаться в собственные фантазии. Я возьму на себя ритуалы и алхимию. Начну усиленно искать возможности со своей стороны. Помогу твоим кузнецам и литейщикам в создании новых и улучшении старых сплавов. Снова вернусь к изучению золотой крови. Как знать, может быть, что-то упустил. Мне кажется, ее потенциал еще не исчерпал. Однако, ее прискорбно мало. Я тебя понял. Казалось, жизнь вернулась в тело владыки огненных недр. Он подобрался и расправил плечи. Пара огненных вспышек вырвалась из его глаз. Руны и экипировка от моего клана. Пора подкинуть работенки мастерам-кузнецам. А то совсем поржавели. Отправлю к ним резчиков и мудрецов, хватит им без дела пить пиво. Пора принести пользу. Прежде всего надо найти способ оградить Рейнхарта от влияния со стороны Нару, вставил воевода. Он незаменим на поле боя. Само собой, глава клана живо кивнул, все еще не решаясь прикасаться к своей кружке. Мы очистим свои имена, лично преподнеся одного из них стражу. Вспышка света привлекла всеобщее внимание. У входа в пиршественный зал возник владыка цитадели, все еще облаченный в пышущую жаром чешую. Глава 51. Три дня спустя, Тауриссан отдал последний лист одному из многочисленных помощников хранителя истории, да устало откинулся на спинку каменного трона. Дела клана он предпочитал вести в тронном зале, в окружении помощников и старших представителей родов, мастерских и кузнец. Старые ворчуны, как и положено уважаемым представителям драконьей пасти, были несносны и вызывали только одно желание во время общения, лично, по одному волоску, выщипать им бороды. Сходу погрузиться в атмосферу ведения дел с родней и прочими старцами для владыки огненных недр ничего не стоило, он привык и по-своему это любил, в обычных условиях. Сейчас же все думы главы клана были направлены в иное русло. Он не мог избавиться от мыслей о собственном позоре и провале, порой срываясь на особо вредных мастерах, да и дел за его отсутствие накопилось столько, что совсем разбираться пришлось почти двое суток, совсем без сна, а потом еще и поручать новые дела сразу целым кузнецам и отдельным кузнецам, договариваться с резчиками и мудрецами, сводить всех вместе для одной работы, что само по себе не особо приветствовалось. Обведя почти нежным взглядом все то сборище спорщиков, крикунов и вредных сволочей, что собрались подле его трона, младший страж встал, и в ту же секунду шум, почти не прекращавшийся ни на минуту с момента его возвращения, утих. Пусть в клане пестовался и взращивался определенный тип характера, считающийся эталонным, Дварфы никогда не забывали самого главного – уважения. И когда начинал говорить глава клана, или совершать какие-то действия, все остальные замолкали, иначе не могли его услышать. А если не услышат, то как они будут с ним спорить? В полной тишине, достав из пространственного кармана излюбленную кружку, полную отличного самогона, Таурис-сан поднес ее к губам. В несколько мощных, шумных глотков осушив ее полностью, он довольно сощурился, смотря на соклановцев. Они не преминули повторить за ним, наполняя тронный зал вполне понятным звуком. Специально для них вместе средоточия власти установили гигантские бочки с разнообразной выпивкой, каждому по вкусу. Самогон, способный свалить иного тролля, родом из нового мира, совсем не пробрал владыку огненных недр, однако придал ему капельку уверенности, послужив этаким ритуалом. Выпивка вообще не могла его свалить, не такая простая. Кивнув самому себе, глава подземного народа сжал кулак и покосился на кольцо, обеспечивающее возможность перемещаться по всей территории цитадели. А она была огромной. Без кольца по одним лишь огненным недрам можно было ходить неделю и окончательно потеряться. Город состоял из многих уровней, запутанных ходов, открытых галерей и шахт. Отдельного упоминания стоили склады и пещеры, в которых хранились тысячи не самых маленьких големов. Склады под продовольствие для верхнего и нижнего города, в которых еды было накоплено на десятилетия вперед. Склады для руды, слитков, пластин, компонентов, готовых изделий и их частей. Перечислять можно было долго. И всех этим с огромной гордостью ведали дварфы, выстроив только им понятную систему логистики. В чем сильно помогали самоходные повозки, способные перевозить тонны продукции. Потянувшись к силе кольца, младший страж мимолетно подумал о нужном месте и исчез. Появившись во вспышке света, ненадолго разогнавший полумрак тронного зала цитадели, он пожевал губами, словно нерешительный юнец. Робость сковала обычно бесстрашного главу клана. Он мог в одиночку выйти против дракона. Бросался на сотню мечей захватчиков, что в былые времена баловали орден внимания. Не боялся, казалось, ничего. Но стыд был совершенно иным. С ним не получалось бороться при помощи храбрости. Его не получалось разбить ударом молота. На него не действовала магия. Его следовало побеждать иными методами, совсем непривычными для младшего стража. Более того, он пока не понимал, как это сделать. Страж, начал было Таурис-сан, однако замялся. Я положил начало исследованию новых сплавов Ирут Азерота. Алгалан сидел на вершине пьедестала, заняв полагающийся ему трон. Чешуя была бела от жара, так и не погаснув за прошедшее время. Огненные крылья сложены по бокам спинки так, чтобы не мешать сидеть. Правая рука лежала на подлокотнике, черепе молодого дракона. Там же в воздухе висела погибель, белая от накала, готовая в любую секунду откликнуться на зов хозяина и пронзить любую, даже самую крепкую, броню. Левая же рука локтем опиралась на трон, а на сжатом кулаке лежала голова. Поза владыки цитадели была одновременно задумчивой и отчасти угрожающая, вкупе с внешним видом. «У нас осталось не так много драконьей крови. Проследи, чтобы мастера использовали ее с умом. В остальном, решай сам. Все ресурсы сокровищницы в твоем распоряжении». Из голоса драконоборца пропали былые эмоции. Он говорил монотонно, негромко. «Богатство некоторых ячеек сокровищницы почти священны. До сих пор мы использовали те материалы исключительно для ремонта собственной экипировки. Вынуждено. Может быть, не стоит их вскрывать, работать с ними смогут единицы. Какой от них прок, пока они просто лежат?» Впервые пошевелившись, страж самую чуточку сменил положение головы. В остальном он был похож на изваяние. Разве они делают орден сильнее, помогают хоть кому-то? Нет. Так пусти же их в дело, пока мастера не забыли, как обращаться с лучшими металлами и тканями, какими располагает цитадель. Может, успеют подготовить себе смену. Мы больше не можем оставаться прежними. Орден должен возвыситься, стать сильнее, чем когда-либо был. Не бери в расчет наших прежних врагов, равняй по новым. Я клянусь, это будут шедевры, достойные обугленных стражей. С жаром заявил глава клана, склонив голову. Все мастерство драконьей пасти воплотится в броне и оружии. Мы не подведем. Знаю, я не встречал лучших ремесленников и творцов, чем твой клан. Только вам можно поручить такую работу. Никто иной не справится. Я передам твои слова кузнецам, страж. Они не будут спать, бороды дадут на остригание, но справятся. Услышав слова первого стража, его благую волю и надежды, возлагаемые на клан, Таурис-сан воспрял духом. Владыка цитадели поднял голову с кулака и встал. Впервые, насколько знал глава клана, перед ним появился фиолетовый провал и, погрузив в него руку, он извлек книгу, совершенно обычную на первый взгляд. Секунду посмотрев на ничем не примечательную обложку, он сделал шаг вниз, спустившись на одну ступеньку, а за ним еще и еще, пока не встал напротив младшего стража. Владыка огненных недр затаил дыхание. После того случая, когда страж посетил их в пиршественном зале, он больше не покидал тронный зал, не вставал с трона, не отдавал поручений, не вызывал их к себе, не связывался при помощи сообщения. Он лишь сидел, даже не ел и не пил. «Возьми», — он протянул книгу. «Я уже дал твоему клану все трактаты о ремесле, какие хранила сокровищница. Это последний дар, который я могу вам преподнести. Здесь все о создании погибели драконов, нашего величайшего сокровища». «Я-я», — глава клана протянул вперед дрожащие руки и вцепился в обычную книжицу так, как никогда не держал книгу подземных недр. «Мировой предмет, не меряя экипировку по старым врагам». Рука Алгалана легла на плечо дворфа, вырвав его из прострации. «Нужны не шедевры, необходимо, чтобы кузнецы превзошли самих себя. Понимаешь, я неспроста вручил вам все и дал добро на использование самых лучших, самых редких материалов. Цитадель должна встать на тот уровень, когда нас опасаться будут не королевства и империи, чьи армии пыль под ногами воинов крови, но разного рода сущности. Нару, демоны, элементали и драконы все, о ком можно помыслить, обязаны впадать в трепет при одном упоминании ордена. Они должны страшиться самой мысли о нападении на цитадель или младшего стража. Для этого нам понадобится сила. Но как ее достичь?» Глава клана задрал голову, вглядываясь в прорези шлема, за которыми не было ничего, кроме света. «Не так просто взрастить хотя бы одного мастера клинка или огнеборода, не говоря о том, чтобы толкнуть их еще выше. Этим вопросом мы займемся вместе с Изуригасом. Не бери в толк». Отстранившись, Алгалан убрал руку с плеча друга и повернул голову влево, рассматривая один из многочисленных черепов, украшавших тронный зал. «У тебя и так полно работы впереди. Пристально наблюдай за кузницами. Ты больше остальных смыслишь в рунах, может, заметишь путь там, где остальные упрутся в тупик». «Конечно». Дварф кивнул и прижал книгу к груди. «Найду время, чтобы лично заняться написанием подходящих рунных слов. Можешь на нас положиться». «Конечно». Владыка цитадель отвернулся от черепа и медленно зашагал вперед по красному ковру, разгоняя мрак своим светом. «Помнится, ты упоминал об интересном металле, родом из Азерта. Титан. Да, он прекрасно сопрягается с огнем, землей и тьмой. За время, минувшее после того отсчета, мои мастера подобрали оптимальный рецепт сплава и назвали его титановой сталью. Весьма и весьма хороший сплав, из него выйдут отличные пластины для тяжелых доспехов и навесного бронирования танков. С остальным хуже, плетение кольчуги и вытягивание нитей требует слишком большого мастерства и времени. Огонь и земля, протянул драконоборец. А если сравнить его с двемеритом, хуже, безапелляционно заявил глава подземного народа. Заметно хуже, но свойства сравнимы. Честно говоря, ничего более похожего в нашем распоряжении нет. В таком случае, пусть литейщики продолжают работать с титаном. Нам нужно получить материал, который превзойдет двемерит. Но зачем? Запасов сокровищницы еще надолго хватит для ремонта. При нужде, мы можем перековать часть колосса или навесить на него дополнительную броню, заменить руки или ходовую часть. На Азерте обитает сразу 4 элементаля, достойных облачения в двемеритовую броню. Брови Таурис-сана взлетели куда-то вверх. Не обладая он ловкостью, простирающейся далеко за пределы обычных смертных, то мог и запнуться. Настолько шокирующими были для него новости. Но мы потеряли доступ в мир, в котором можно было бы добыть необходимую для плавки двемерита руду. Словно не заметив, какое влияние на спутника оказали слова, продолжил говорить Алгалан. Поэтому придется найти ему замену. И тогда, когда будет готов первый корпус, мы вдохнем в него жизнь. Понадобится 1000 тонн металла, воскликнул глава клана, едва не подпрыгнув от восторга. Работой, на долгие годы, будет обеспечен весь клан. К счастью, литейщиков не будет предела. Возможно, какие-то подсказки получится найти на руинах Ульдуара. Все же место непростое, я подскажу, где видел развалины кузни. Вообще, из крепости титанов следует вытащить все, что получится. В частности, расплав из Лакина. Он явно непростой. Сделаем. Сразу же распоряжусь отправить команды добытчиков по возвращении в клан, и велю начать изготовление нескольких десятков проходческих машин. В свете предстоящих начинаний, усилий одних шахтеров нам не хватит. Все верно. Сколько у нас времени? Деловито осведомился младший страж. Всякая неуверенность временно отошла на второй план, пока вершились такие дела. В сущности его нет. Продолжая идти, владыка цитадели пожал плечами. Как нет и сроков. Перевооружить орден следовало уже давно. Все нужно сделать как можно скорее, но я не стану ограничивать мастеров во времени. Знаю, что они и без понукания будут работать, что проклятые. Они давно ждали чего-то подобного. Значит, их ожиданию пришел конец. В твоем распоряжении весь алкоголь цитадель, нового мира и то, что удастся купить на Азероте. Открой закрома и позволь рабочим пить вдоволь. Чем счастливее они будут, тем лучше. Они и так получают больше пива, вина и самогона, чем следует. Не удержавшись, глава подземного народа начал привычно ворчать. Наших запасов хватит на месяц, если начать выдавать всем двойную норму. Если им позволить пить без ограничений, все кончится через неделю. У нас достаточно золота и других ценностей, чтобы скупить весь алкоголь нового мира и даже не заметить траты. Не следует жадничать. Устрой своему народу праздник, о котором впоследствии потомки сложат легенды. Хаем, это ведь и меня запомнит, как следует, пробормотал дварф. Хорошо, в таком случае, я пойду, надо очень многое сделать. Погоди, остановившись, владыка цитадели раскрыл перед собой пространственный карман и погрузил в него обе руки. Обратно он вытащил большой запертый сундук. Это останки Нару, используя их с умом. Приняв хранилище, прежде отправив книгу в собственный пространственный карман, Таурис-сан уставился на него нечитаемым взглядом. Он совершенно не чувствовал веса сундука и одновременно тот казался ему невероятно тяжелым. Былая робость вернулась с новой силой. Словно иллюзия былых времен спала с глаз владыки огненных недр. Он снова вернулся в реальность, в которой стыдился сам себя. Вы ничего не могли с ним поделать. Чуть наклонившись, первый страж снова положил руку на плечо дварфа. Используй чувства с умом. Пусть они станут топливом для твоего роста. Перестань избегать моего взгляда и снова обрети твердость. А потом мы откроем охоту. Мы растопчем в пыль Нару, закуем в броню элементалии и поставим их себе на службу. Драконы либо будут с нами, либо мы пустим их кости на амулеты, из шкур сделаем поддоспешники и стяги, мясо съедим на пирах, а кровь наполнит силой наших братьев. Все остальное пойдет на зелья и эликсиры. Адамантовый кулак ордена выбьет зубы всем. Младший страж нахмурил брони и кивнул. Как всегда, драконья пасть с тобой, первый из обугленных стражей. Благодарю. Выпрямившись, драконоборец положил ладонь на нагрудник и коротко склонил голову. Без вас цитадель не была бы собой. Передавай мое почтение мастерам. Обязательно. Со всей серьезностью заявил глава клана. И все же, должен попросить у тебя прощения, страж. Я подорвал твое доверие. Ты бился до самого конца, как и положено члену ордена. Как полагается младшему стражу, ты всего лишь оказался слабее врага, разве это проступок? Нет, поэтому ступай и не сомневайся. Понял. Владыка огненных недр глубоко склонил голову, почти согнувшись в поклоне. Твои мудрости и милосердие не знают равных, первый страж. Благодарю. Произнеся последнее слово, Таурис-сан растворился во вспышке света. Очутившись в одном из закутков своего города, он разогнулся и спиной оперся о гладкую каменную стену. То был очередной склад. Он, как и все братья ордена, пил кровь Галакронда при посвящении. Потому, подобно им, чувствовал отголоски сильных эмоций первого стража. Оттого, конец разговора особенно сильно врезался ему в голову. Гнев, ярость и скорбь продолжали терзать великого драконоборца. Казалось, они даже стали сильнее по прошествии дней, нисколько не уменьшившись. Однако он находил в себе достаточно стойкости духа, дабы вести обычный разговор, не сыпать оскорблениями, не раздавать кары, но думать о других, пытаться помочь им, заботиться. Переведя дух, глава клана открыл перед собой фиолетовый провал и отправил в него сундук. Сейчас ему было не место в руках. Снова обратившись к силе кольца, он в третий раз за день исчез во вспышке света. На мгновение погрузившись в знакомую атмосферу криков и бранной ругани, он обвел замолчавших соклановцев взглядом пылающих глаз. Поправив мантию, разгладив несуществующие складки, он сел на трон, положив руки на хорошо отполированные прикосновениями подлокотники. В тронном зале как раз собрались все нужные мастера, в том числе шахтеры, резчики руны, ведающие таинством создания големов, мудрецы, хранящие знания предков, всегда присутствовали при главе клана. Они жили во дворце, ревностно следя за древними скрижалями и обучением молодого поколения. У меня для вас славные новости, сборище бездельников. Глава 52. Оставшись один в полумраке тронного зала, Алгалан в который раз обратил взор к висевшим на стенах черепам. Они были трофеями, полученными орденом в ходе тяжелых сражений. Каждый принадлежал крайне мощному змею, родом из девяти миров Игдрасиля. Очищенные от плоти кости служили напоминанием о достижениях, о силе, но не только. Черепа являлись темницами для душ своих владельцев. При желании, владыка цитадели мог обратиться к своим пленникам и взять себе частицу их мощи. Одну особую, отличительную способность. В былые времена столь обширный арсенал не раз выручал, ему нашлось применение даже в новом мире. Однако, ящеры девяти миров несли на себе печать проклятия, безумия, извратившего их. Они упивались разрушениями, властью и господством над прочими. Никто из них не мог помочь Тиамат очнуться от сна, а вот устроить тотальное уничтожение было по уму сразу двум. В последнее же время, драконоборцу начало казаться, что черепа насмехаются над ним. Его слух стал улавливать в тронном зале странные звуки, потусторонние рычания и многоголосый шепот, а нечто внутреннее, глубинное, отвечало на них с неизменной злостью, вызовом. Вот и сейчас, прислушиваясь к становящемуся все более ясным драконьему наречии, страж постепенно закипал, сбрасывая оковы самоконтроля. Из сердца по телу растекался жар, пламя, являвшееся драконьей сущностью, и оно меняло, перекраивая на свой лад. Внезапно, мир в восприятии эльфа дрогнул, окрасившись золотом. Ковер, на котором он стоял, исчез, сменившись ревущим пламенем. Пропали колонны, частично закрывавшие обзор, а черепа стали ясны и массивны, как никогда прежде. Вот только, они больше не висели на стенах. Из костяшек проросли хребты, ребра, лапы и хвосты, а порой и шипы. Кость покрылась плотью, а та чешуей. В глазницах, так и оставшихся пустыми, вспыхнули огни. Драконы были ужасающи в своих размерах и величии. Вот только они лежали, не в силах пошевелиться. Цепи из золотого огня крепко держали их, лишая самой надежды на освобождение. Они были рабами нового обладателя титула отца всех драконов, рабами того, кто убил их бога и неволей занял его место. Встав на лапы, Алгалан расправил крылья, бросив тень господства на застывших по обе стороны от него драконов. Запрокинув голову, увенчанную короной из рогов, он издал рев. От него содрогнулось пространство. Языки огня опали, обнажив бесчисленные кости драконов павшего рода и тех стай, что не смогли возвыситься. Стаи из других миров. Рев обозначал принятие вызова и силу, нес угрозу. Вот только, некому было на него ответить. Цепи туже перетянули пасти своих пленников, с новой силой обвились вокруг лап и крыльев. Наваждение спало столь же резко, как и нахлынуло, сменившись картинкой реального мира. Осмотревшись и прислушавшись к полной тишине, Алгалан зашагал дальше. Подобное случалось с ним уже в третий раз. Как правило, за погружением в иллюзию следовали часы спокойствия. Мне казалось, я давно смог принять свою драконью половину, стать целостным. Но нет, я все еще разбит на две половины и не понимаю, как это исправить. Не понимаю, что со мной происходит. Сила растет и тянет за собой новое, странное. Не схожу ли я с ума? Множество противоречивых чувств терзали драконоборца изнутри, грозя погрести под собой. Ярость и гнев, злость, рожденные во время сражения с Наару, никуда не делись. Казалось, они лишь приумножились. Ведь супруга так и не просыпалась. А это породило ощущение бессилия и злости на самого себя. Их подкрепили смятение от непонимания происходящих изменений и сомнения в здравомыслии. Страж находился на грани, раздираемый на куски. Лишь часы, когда души в черепах замолкали, приносили ему толику спокойствия. Пока они молчали, он мог подумать, мог поискать решение. Самое же поганое крылось в том, что от их шепота нельзя было скрыться. Он настигал всюду. Дойдя до излюбленной террасы, с которой открывался вид на весь город при крепости, драконоборец остановился. Ему всегда нравилось наблюдать за жизнью людей, эльфов, драконидов и прочих народов, нашедших пристанище в его владении. Город процветал, пылал жизнью и был чист. Всюду ходили крохотные фигурки, заполняя улицы. Музыканты играли на специальных площадях и в тавернах. Ремесленники в поте лица трудились в личных мастерских и давно организованных гильдиях. Их товары шли на обеспечение нужд самого города и ордена, в меньшей степени уходя на продажу. Много сил и времени было вложено в украшение города. Раньше он был серым, в тон использованного камня. Редкие цвета в общую гамму вносили крыши домов, что отличались от квартала к кварталу. Дельфийские башенки, окруженные маленькими садами. Теперь же, зелень вносила разнообразие в серое плотное. Жители охотно украшали дома декоративной порослью, а работы скульпторов стали прекрасным дополнением для торговых домов и улиц в целом. Лучший город Нового мира принадлежал цитадели. Соперничать с ним в красоте, устройстве и чистоте могла лишь столица империи. Остальные остались слишком далеко позади. Однако, смотря на него, Алгалан против воли видел иные картины. Руины, покрытые огнем, растерзанные тела, разруху, кровь и смерть. Один Наару мог уничтожить город, но он был далеко не один. Эти мысли, помимо прочего, не давали покоя владыке цитадели. Он всегда мнил себя защитником, тем, кто должен сберечь слабых от происков зла, и плохо представлял, как бороться с сущностями, для которых почти не существует границ. Оттого не находил себе места, не считая других причин. Любой Наару, будь у него на то желание, мог явиться в новый мир и успеть натворить много бед, прежде чем его остановит. Даже сама битва с ним могла стать источником больших разрушений и оборванных жизней. А ведь мне надо заботиться уже о двух мирах. На Азероте начаты дела и вскрыты проблемы, решение которых может осложниться без вмешательства с нашей стороны. Цитадели нельзя замыкаться на самой себе. Еще несколько минут потратив на наслаждение видом и размышления, в сотый раз прокручивая в голове одно и то же, Алгалан в конце концов выдохнул. Помимо уже заложенных проектов, у него нашелся лишь один способ, должный дать максимально быстрый эффект. У него и раньше возникали подобные мысли, но теперь не находилось причин, чтобы отложить их в сторону. Нужно было действовать. Призвав погибель, владыка цитадели перехватил ее за середину дверкой и горизонтально повернул. Его левая рука осторожно, но с любовью скользнула по белому древку, к наконечнику. Верное оружие в полной мере разделяло его внутреннее неистовство, отказываясь остывать. Орудие гильдии, артефакт в ценности сравнимый, если не превосходящий мировой предмет, сильно изменилось. Копье, призванное разить драконов и зло, омытое горькими слезами, принявшее в себя суть высшего ангела, стало чем-то большим. Оно и раньше являлось едва ли не воплощением праведной мести, теперь же им и стало. Именно гнев и жажда воздаяния, что питали копье, разогревали, стали причиной, толкнувшей его к трансформации. Ведь из них оно родилось. От прикосновения к погибели, раскаленная чешуя приобрела легкий золотой оттенок и стала чуточку ярче. А страж ощутил касание света так ясно, так отчетливо, как никогда раньше. Он хотел утешить, подарить спокойствие и твердость, и словно спрашивал разрешения. Копье обрело новые силы, и их еще только предстояло в полной мере освоить. Однако, немного иным стал и сам драконоборец. Того не желая, он увеличил свою близость со светом, прогоняя через себя океан энергии Наару. Сейчас, даже без погибели, он мог кратно больше себя прежнего, а уж вместе с верным оружием. Собравшись с мыслями, прекрасно понимаю, к кому и с каким предложением собирается идти, Алгалан исчез во вспышке. Появившись в новом месте, он не стал осматриваться, принявшись ждать. Одно из самых защищенных помещений храма огня ему было прекрасно знакомо. Внешне ничем не примечательный склад хранил невысокие, пузатые 300-литровые бочки, отчасти утопленные в пол. Всего таких отлитых из адамантия сосудов было 69. Они содержали в себе кровь Галакронда, прошлого отца драконов. Она требовалась для проведения ритуала посвящения в воины крови. Не став попусту стоять на одном месте, владыка цитадели подошел к ближайшей бочке. Оставив копье парить в воздухе, он погрузил руку в пространственный карман и достал стопку адамантовых пластинок. Те являлись ключами. Разместив их в нужном порядке и очередности, драконоборец принялся крутить-откручивать вентиль на крышке. Одна ошибка с рунным ключом приводила содержимое контейнера в полную негодность. А это годы накопления материала. Чаша отца производила всего 2 литра крови в сутки, а та требовалась для приготовления лучших лечащих зелий, способных поставить на ноги мертвеца. И время от времени запасы использовал придворный маг, проводя эксперименты. Отложив крышку в сторону, на специальную подставку, Страж обнажил рубиновую гладь. Над ее секретом бились уже почти три десятилетия. Как только были истреблены почти все драконы нового мира, всего за одним исключением, начались эксперименты. Единственным исключением из своего рода стал в высшей мере никчемный змей. Ленивый, жирный до такой степени, что почти лишился возможности летать, а еще невероятно трусливый. В его убийстве не было никакой доблести. Да и ящер обладал на удивление покладистым характером, всему остальному предпочитая чтение. Таких орден не трогал. Кровь Галакронда заметно отличалась от крови иных драконов. Из нее не получалось сделать эликсир, золотую кровь, она почти не содержала в себе магии, не меняла свойства металлов. За все минувшее время из нее получилось извлечь рецепт одного действительно мощного лечащего зелья, но то действовало исключительно на прошедших посвящение. Для остальных оно в лучшем случае было губительным. «Владыка, я рад приветствовать вас в своей скромной обители». Казалось, Изуригас уже телепортировался, склонив голову. «Какая мысль привела вас ко мне?» – произнес он, подняв голову. Глаза мага блестели предвкушением. Он словно догадывался о планах своего повелителя и уже сгорал от нетерпения. «Моя кровь!» Эльф погрузил ладонь в рубиновую гладь и вытащил ее. На перчатке ничего не осталось. Она полна силы, и вместе с тем, подобно крови Галакронда, принадлежит отцу. «Вы предлагаете!» Дыхание придворного мага перехватило. Прямо на глазах сбывались его самые смелые грезы. «Хочу узнать, получится ли использовать ее подобно крови прочих драконов, или она тоже пригодна исключительно для посвящения. Но прежде, взявшись за погибель, Алгалан с усилием вспорол чешую от локтя до кисти. Золотая кровь, пыша жаром, ручейком ухнув в бочку, раздалось шипение. Рубиновая гладь вспенилась и стремительно забурлила, источая алый туман. «Поразительно», — прошептал драконит, резко подступая вперед, к бочке. «Это не реакция на нагрев, а нечто другое. Я знаю, неоднократно пробовал. Кровь Галакронда отторгает жар, даже печи дворфов не смогли хоть немного ее разогреть. Не прошло и 10 секунд, как рана покрылась коркой, заблокировавшей кровотечение. Кожа начала стягиваться и обновляться, поверх проклюнулся слой чешуи. Однако, владыка цитадели не собирался останавливаться и повторил разрез. Он совсем не ощущал упадка сил, более того, его посетило странное чувство правильности. Драконья половина находила происходящее верным, о чем буквально кричали все инстинкты, подстегивая действовать. Кровь же восстанавливалась с достаточной скоростью, дабы не волноваться. Физиология тела позволяла подобные вольности. Оно просто не могло умереть, лишившись крови, ведь в большей степени существовало, опираясь на энергию, в том числе для восстановления. И даже без нее ему грозила не смерть, а сон. Драконоборец остановился вместе с прекращением реакции, одернув руку в сторону. Как и велела ему интуиция, кровь в бочке вернулась к своему прежнему состоянию, успокоившись. Вот только, она приняла совершенно иной вид. Рубиновый сменился насыщенным золотом, испускающим слабый внутренний свет и огромный жар. Благо, адамантий являлся весьма тугоплавким металлом и пока держался, но продолжал постепенно нагреваться. Великолепно, вцепившись в борта сосуда, Изуригас буквально прилип взглядом к его содержимому. Лихорадочный блеск сменился отчетливым безумием. Если все так, как я думаю, то у ордена появилось второе дыхание. Вот она, настоящая эссенция могущества, именно то, чего нам так не хватало. Я собирался искать иные методы, но это меняет все, не оставляя своих начинаний, произнес страж, оглядывая все помещения. У нас не такие великие запасы, как того хотелось бы. Помнится, кровь иных драконов содержится в таких же бочках, сколько получалось золотой крови из одной. Многие факторы влияют на конечный результат. Роль также играют возраст и мощь самого дракона. С явной неохотой оторвавшись от сосуда, придворный маг повернул голову к своему владыке. Если брать в расчет взрослых, хотя бы столетних особей, в зависимости от размера может получиться от 3 до 5 бутылей, в каждом по 100 капель. Немного задумавшись, проводя в уме расчеты, младший страж снова повернулся к содержимому сосуда. «Еще непонятно, какие свойства на самом деле имеет ваша кровь, владыка. Но, судя по моему опыту и наблюдениям, из бочки выйдет больше 10 фиалов. Мало», — констатировал Алгалан, — «но уже лучше, чем ничего. Как и говорил, не оставляй попыток найти альтернативные способы придать братьям сил. Как показал бой с одним единственным Нару, даже младшие стражи непозволительно слабы. Он убил Таурисана походя, понимаешь, Если кровь сможет передать хотя бы крупицу вашей настоящей мощи, орден станет кратно сильнее. Я не говорю о золотом огне, но грежу о свойственной вам стойкости, способности сопротивляться магии. Навалившись на посох, Изуригас выпрямил спину и вернул взгляд к господину. Я сделаю все необходимое и сегодня же преподнесу вам первые результаты. Ученики, из числа оставшихся в храме, уже заняты поисками подходящих чар. Насколько мне известно, дварфы тоже приступили к поиску рун, способных обеспечить наилучшую защиту от света. Также, я принял решение начать разработку собственных заклинаний. Магия, доставшаяся нам еще из Игдрасиля, слишком топорная. Ее почти невозможно масштабировать, а некоторые заклинания больше похожи на шутовские штучки. Цитадели нужно что-то получше. Одобряю. Владыка цитадели кивнул. В первую очередь сосредоточься на удержании. Нам нужно ограничивать своих врагов, мешать им свободно перемещаться, телепортироваться, становиться нематериальными, невидимыми и так далее. Понимаю, господин. На самом деле Грамдар давно просил меня о чем-то подобном, но он говорил о разработке артефактов, которыми получится обеспечить весь орден. Я же подумываю о структуре статичного купола. К тому же, мне не дает покоя тот инцидент с погружением в сон части гарнизона крепости на Азероте. Наши башни слишком уязвимы магически. Именно, они должны стать оплотом, в который не смогут проникнуть без нашего ведома. Твердыней, в которой братья и сестры найдут покой и отдохновение. И столпом стабильности, вокруг которого посторонний не сможет телепортироваться, призывать твари и проникать из-за грани. Интересная задача. Сначала займись кровью, потом чарами. Непременно. Придворный маг склонил голову. От автора. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех желающих поддержать меня на Бусти. Там лежит на 5 глав больше. Плюс, каждая подписка придает мне силы и энергии. https://bastitor1gon. Глава 53. АллатРа в последний раз взмахнул полуторным клинком, оставляя в воздухе огненный след, прежде чем замереть. Из-под шлема вырывалось глубокое, горячее дыхание. Руки налились тяжестью, но продолжали крепко и уверенно держать рукоять тяжелого меча. Выйдя из стойки, мастер клинка замер, смотря на полыхающее лезвие. Сам того не замечая, он позволил мыслям увлечь себя на долгие минуты. Но размышления были меньшим из зол. Именно чувства, яркие и почти что черные, подвигли кровопийцу отдалиться от людей. Он погрузился в тренировку, кажущуюся бесконечно долгой. Все вокруг, не считая меча и его самого, перестало существовать. Были лишь четко выверенные удары, десятилетиями отработанные связки и приемы, да контроль дыхания и движения ног. Из размышлений брата ордена вырвал шум приближающихся шагов. Так могли звучать лишь сапоги гвардейцев, ступающие на камень. Этот звук воин хорошо знал и помнил. В конце концов, он окружал его постоянно, а потому, повернув голову, он совершенно не удивился, увидев, кто желает встречи. То было вполне ожидаемо. 3 дня. Первым же делом воскликнул Делин, всплеснув руками. Подумать только, вашу выносливость следует воспевать в легендах. Я поддался чувствам. Мастер клинка чуть склонил голову, с достоинством принимая похвалу. Нужно было успокоиться. Он не глядя спрятал меч в обсидиановые ножны, дабы не нервировать лишний раз людей. Нечто плохое случилось с вашими братьями, лорд-адмирал остановился, а вместе с ним и пара телохранителей. На лице человека проступила легкая хмурость. Многие не лучшие события произошли за весьма короткий срок. Расправив плечи, АллатРа коротко взглянув на клонящееся к закату солнце. Но то дела ордена, я не могу о них сейчас говорить. Понимаю. Глава дома Праудмур спокойно кивнул, а его лицо несколько разгладилось, отчасти вернув прежнее выражение. И все же, ваша тренировка была изумительна. Как человек недалекий от меча, я получал огромное удовольствие, наблюдая за вами, и, признаться честно, не рассчитывал застать ее конец лично. Вы столь долго пробыли на площадке, не обращая на жажду, голод и прошедший вчера дождь внимания, что многие сомневались, планируете ли вы вовсе заканчивать. Прошу прощения, если встревожил кого-то. Кровопийца искоса посмотрел на гвардейцев. Славные мужи в его присутствии всегда находились в необыкновенном напряжении, особенно когда дело доходило до магии. Тело истосковалось по привычным нагрузкам. Мне не хватает дуэлей с братьями. Столь тихая и мирная жизнь мне не совсем привычна. И хотя в истории цитадели хватает мирных периодов, даже тогда мы, мастера клинка, находили себе достойное занятие. Сейчас же я словно засыпаю. Брат Ордена благоразумно умолчал о всей той злобе и ярости, что продолжало терзать его разум и сердце. Будь такая возможность, он бы сию секунду бросился в кровопролитное сражение. Просто, чтобы дать выход эмоциям, всему тому, что обуревает и пытается сжечь изнутри. Понимаю, мне приходилось сталкиваться с людьми, подобными вам. Они живут войной и сражениями, а без них чахнут. Чаще всего это ветераны, прошедшие многие битвы. Настоящие псы-воины. В отличие от них, мы не сбиваемся в банды и отряды дезертиров. У нас хватает настоящих врагов, достойных меча и огня. Да, они бич послевоенного времени. Выдохнув, Праудмур покачал головой. Если какой-либо конфликт затягивается на слишком долгий срок, королевство теряет огромное количество рук. Многие мужчины, проведя даже пару лет на войне, редко хотят возвращаться к прежней жизни. Отнимать у других им нравится больше, чем создавать что-то своими руками. Презренные звери, недостойные жалости. Голос Аллатара был тверд и решителен. Да, лорд-адмирал полностью разделял точку зрения собеседника. Они весьма во многом сходились, с каждым разговором находя все больше точек соприкосновения, и карать их надо соответствующим образом. Это один из многих недостатков армии, основанной на ополчении. Гораздо эффективнее взращивать армию профессиональную, людей, которым придется возвращаться в казарму, а не на опостылевшее поле. Содержание подобного войска потребует богатств, которые, возможно, есть у всего Култераса, но нет в распоряжении лорда-адмирала. Глава дома Праудмур развел руками. А ведь мы обладаем самым большим флотом, в том числе торговым. К тому же, у меня нет того уровня власти, который позволил бы начать подобные реформы. Раздробленность всегда была слабостью рода людского. Договорив, мастер клинка сцепил зубы, удерживая себя от любых посторонних звуков. Слабость людей всегда терзала его, а сейчас, подкрепленная иными чувствами, будила настоящую ярость. На язык так и просились не самые лицеприятные высказывания, однако воля брата ордена была крепче. К тому же, умом он понимал, слова ничего не изменит, лишь испортит его облик и начавшие строиться отношения с цитаделью. «Но давайте сменим тему», — попросил кровопийца, воспользовавшись небольшой заминкой со стороны адмирала. «Не вижу смысла в продолжении». «Верно, мы не владеем умами и сердцами достаточного количества людей», дабы говорить о судьбе всего нашего рода. А в моих руках нет даже достаточной силы или власти, чтобы заполучить необходимый уровень контроля над королевством. Подав знак, Делин развернулся и зашагал в сторону внутренних помещений замка. Давайте поговорим о чем-то более приземленном. Например, ваши тренировки видел весь замок, слуги и мои гости, в том числе гвардия. Мужчина улыбнулся, словно вспомнил нечто хорошее. Должен заметить, лицезрение ваших движений и редких приемов, связанных с огнем, очень впечатлили некоторых. Мне удалось заключить несколько отличных договоров, поэтому выношу вам благодарность. Косвенная услуга не стоит благодарности. Скромность не всегда красит человека, особенно подобного вам. Всегда нужно вести себя согласно способностям и статусу. Вы лишь извлекли выгоду из представившейся возможности. Я не делал того намеренно, преследуя цель помочь вам. Потому давайте вернемся к предложению, которое вы хотите мне сделать. Брат ордена успел достаточно хорошо понять лорда-адмирала. Он был натурой деятельной, искренне любящей море, свою семью, подданных и не лишенной благородных качеств. Каждое его действие было направлено на достижение той или иной цели. В таком случае, как вы смотрите на возможность взять в свои руки тренировки моего сына и части гвардии? У вас огромный опыт сражений с самыми разными чудовищами, в том числе теми, кто значительно сильнее физически превосходит человека размерами. На Азерте хватает подобных угроз, потому специальная подготовка пошла бы на пользу. К тому же, такой себе способ развеять скуку. Я не смогу взрастить кого-то хоть отдаленно похожего на себя. Подобная сила не приходит к людям просто так, нужны особые методы. И согласитесь ли вы отпускать сына со мной, за пределы замка и города, биться с настоящими живыми врагами? Я понимаю необходимость настоящего боя, когда смерть держится совсем рядом. Именно тогда по-настоящему закаляется характер и уходит глупости из головы. Лорд-адмирал остановился, со всей серьезностью посмотрев глухой шлем. У меня один сын, наследник, и второго, скорее всего, я вырастить не успею. Дерек умный парень, быстро учится и обладает хорошей интуицией. Из него выйдет отличный глава дома. Я его люблю и не могу потерять, потому вкладываю все, что могу. Лучших учителей, лучшие доспехи и оружие из тех, что можно купить, окружаю достойными людьми, не забывая, впрочем, преподавать ему важные уроки насчет натуры некоторых людей. Вы самый умелый мечник из известных мне, обладаете огромным опытом сражений, я бы хотел, чтобы мой наследник перенял крупицу вашего мастерства. Я не прощу себя, если потеряю сына. Я могу гарантировать его выживание. Будь то стрела подлого убийцы или заклинание, мне под силу их отразить. Не говоря о том, что ношу при себе запас свитков на случай битвы с превосходящим врагом. В том числе среди них есть целебные, способные и мертвого поставить на ноги. В таком случае, я согласен доверить Дерека вам. Смежив на мгновение веки, Делин выпустил воздух через нос. Можете приступать, когда посчитаете нужным. Завтра утром все необходимые распоряжения разойдутся по замку и городу. Никто не будет вам препятствовать. В таком случае, мне нужно заранее разузнать о местах обитания тех или иных тварей, их особенностях и всем прочим, чтобы иметь верное представление. Понадобятся карты и люди, которые всем этим занимаются. Вам предоставят помещение, достаточно огромное, чтобы в нем могло уместиться несколько тысяч человек, утопало в блеске. Золотые монеты, сваленные кучами и целыми горами, полностью устилали пол на многие метры толщины. Меж золотых круглящий, с изображением ясеня, с завидной чистотой встречали камни, бриллианты, изумруды и рубины, вперемешку с иными, самыми разными видами камней. Они валялись среди золота с такой небрежностью, словно ничего не стоили, были мелочью, пылью.